Бодипозитив. Вред или польза? Отношение к собственному телу – одна из реперных точек, которые определяют, попадете вы в зависимость от спорта или научитесь вести действительно здоровый образ жизни. Модное слово «бодипозитив» сегодня все трактуют так, как хочется и как удобно. 100-килограммовая дама будет говорить о том, что она любит себя любую, игнорируя очевидные проблемы со здоровьем, а новоявленный тренер из спортзала расскажет, что бодипозитив – это когда делаешь для своего тела все, чтобы оно было красивым и сильным. Давайте разберемся, что же такое бодипозитив на самом деле. Бодипозитив – это движение, направленное на борьбу против дискриминации людей, отличающихся от журнальных стандартов красоты. Движение это появилось в США, так же, как и феминизм, и по своей сути они близки. Речь идет о праве женщины выглядеть так, как она считает нужным. Мало кто знает, что изначально речь шла о людях, которые потеряли конечности, получили обширные ожоги, имеют тяжелые заболевания кожи, такие как витилиго. Другими словами, бодипозитив помогал белым воронам принять себя и быть принятыми в обществе. Сторонники бодипозитива объясняли, что любое тело можно полюбить, в любом теле может быть комфортно. Если твое тело чем-то отличается от тела другого человека, это не повод для того, чтобы показывать пальцем, дискриминировать, стыдить. Однако со временем бодипозитив стал на службу людям с тяжелыми расстройствами пищевого поведения. Человек с удовольствием принимает эту идеологию «моё тело, моё дело» и отказывается от пищи, в случае анорексии, или наоборот, начинает есть в немыслимых количествах. Врачи пытаются помочь, но стоит сказать пациенту, что нужно работать с лишним весом, как в ответ идет агрессия «вы все меня стыдите, вы отстали от времени, вы ренегаты». Хочу напомнить, что лишний вес входит в фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Даже ковид полные люди переносят гораздо тяжелее. Когда пациент с ожирением попадает в реанимацию, на аппарат вентиляции легких у него быстро развиваются осложнения, которые приводят к гибели. Давайте я обозначу свою личную позицию. Я среди тех, кому не нравятся жесткие стандарты красоты. Мне не кажутся красивыми анорексичные модели, которых невозможно идентифицировать по половому признаку. Если обратиться к природе, то внешность больше важна для самцов. У птиц, к примеру, самцы ярко окрашены, больших размеров, а самочки серенькие, никак не выделяются. У человеческого вида произошла инверсия. Самые высокие требования предъявляются к женщинам. В нашем мире очень много сексизма. Представления о красоте далеки от здоровых. Попытки вписаться в немыслимые стандарты приводят к нарушениям пищевого поведения. Однажды ко мне обратились родители молодого человека по имени Даниил. Ему 22 года, он весит более 200 килограммов. У него синдром Пиквика. Это значит, что он садится на диван и моментально засыпает. Большую часть жизни Даниил проводит во сне. Как следствие, не может устроиться на нормальную работу, не может учиться, не интересен противоположному полу. Он все время заказывает доставку фастфуда и ест. У родителей паника. Молодой человек на себя рукой махнул. Потребовалась достаточно серьезная психотерапия, чтобы убедить его лечь на реабилитацию. Сам он уже не сможет справиться с этим расстройством. Я согласен с идеологией бодипозитива, если исключить крайние полюса. Вы приходите к доктору. Он говорит, что у вас гипертония, сахарный диабет второго типа, проблемы с суставами. Вам обязательно нужно похудеть. Не надо в ответ кричать «моё тело, моё дело». Доктор не хочет вас унизить. Он просчитывает факторы риска инсульта, инфаркта, онкологии, дыхательной недостаточности. Человек же может контролировать вес. Курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни. Если человек ленится, запустил свое здоровье, ищет способы получить идеологическое подкрепление своего ничего не делания, «я не ленюсь, я бодипозитивный», это приводит к плачевным последствиям. Где грань? Грань между заботой о себе и попустительством, замаскированным под тренд, очень тонкая. Есть девушки с выраженными бедрами, большой грудью, но при этом любящие спорт, активные, подтянутые. Даже если у них и есть немного лишнего веса, в этом нет ничего страшного. Иногда это даже придает дополнительную изюминку. А когда ты видишь одышку, отеки и тяжесть в ногах, но при этом отсутствие желания тренировать свое тело, очевидно, что такой человек двигается семимильными шагами к инвалидности. Повторюсь, я врач, и я имею право указывать на факторы риска. Как сформировать адекватную самооценку? Это сложный вопрос. Она всегда субъективна. Адекватная самооценка состоит из собственного представления о себе и опоры на мнение значимых людей, которые желают добра, в чем вы много раз убеждались на своем опыте. Важно! Здоровое гармоничное тело – это тело, о котором заботятся. Ожирение – это болезнь, а не бодипозитив. Свое тело нужно и важно любить, но эта любовь должна заключаться в том, чтобы не давать организму разрушающие нагрузки. 20 килограммов лишнего веса, что бы вы ни говорили, будут портить вам качество жизни. Тренировки по 6 часов каждый день тоже убивают ваше здоровье.